Глава 13. На самом дне котла осталось немного варева, как раз хватило для небольшого завтрака на двоих. Змей сыто откинулся назад, облокотившись о дерево и вытянув длинные ноги, еле прямо на свежем воздухе, расположившись недалеко от избушки. Почему-то ни грозному дракону в человеческом обличье, ни прекрасной светловолосой девушке возвращаться в дом не хотелось. «И правда вкусно», — мимоходом заметил змей. «Я старалась», — ответила Настасья, бросая взор из-под густых ресниц. «Видишь, какая прекрасная хозяюшка у тебя в знакомых. Из ничего способна приготовить шикарное блюдо». Мужчина подумал, что девица правда может стать отличной хозяйкой, и вовсе не из-за колдовских способностей, присущих нечисти, а из-за столь редкого, безумно ценного внутреннего огня, горящего в ее душе. Но вслух сказал совершенно иное. «Ты просто способная русалочка». Змей усмехнулся. «Почему-то именно среди вас больше всего красавиц, обладающих талантом к магической готовке. Неужели статистику вел?» «А как же? Или полагаешь, ты первая русалка в Погорынье за столетия?» «Ага, за столетия. Так сказал, будто самолично пару-тройку веков отслеживал», — хихикнула Настасья. Змей тоже улыбнулся, но весьма осторожно, самыми кончиками губ, стараясь ничем не выдать истинного положения дел. «Змей Горыныч отслеживал», — сухо сказал он. «Этого достаточно». «Ага, и поделился с тобой результатами». «Представь, поделился». «Ладно, хватит пустые разговоры вести. Давай собираться в дорогу, нам еще долго по лесу прогуливаться. Успеем всласть побеседовать». Змей рывком поднялся на ноги и направился к избушке. Взять с собой туесок, чтобы ягод набрать, коли в пути попадутся, да для воды поискать подходящий сосуд. Настенька осталась на улице, и было слышно, как она что-то недовольно бурчала. Змей покачал головой. Эта девушка часто ставила его в тупик. Яркая, будто весенняя птичка, чистая, как горный хрусталь, такая нежная, тонкая, светлая. Подобные красавицы редко попадали ему под опеку. Чаще всего невестами становились хмурые, недовольные жизнью и нечистой сущностью девы. Потом, конечно, привыкали, расслаблялись, начинали улыбаться. Но вот так, с первого дня гореть тягой к жизни никто не умел. Одна Настенька. Змей помотал головой, отгоняя непрошенные мысли, и принялся шарить по полкам в поисках нужных для путешествия вещей. Хотя, надо признать, он мог в любой момент закончить это самое путешествие. Невелика задача зачаровать прутик и перенестись в родное Погорынье. Но почему-то не спешил. Хотелось продлить уединение, пообщаться с девицей по душам, узнать ее получше. Да и она вроде бы не против. Вон как давеча сказала, про тебя послушать хочется. Дивно это, непривычно. Про змея Горыныча, злодейского дракона, которым непослушных детей пугают, все слушают с удовольствием. И чем больше кровавых подробностей, тем слаще рассказ делается. А чтобы про Ратмира всерьез расспрашивали, даже не припомнить. Не было такого ни разу. Из вежливости могли чем-то поинтересоваться, уточнить, выведать, но только самую капельку. Дальше им не любопытно, а Настенька, надо же, захотела взаправду про богатырскую долю послушать. А чего слушать-то? Что рассказывать, если нет настоящего Ратмира в природе? Стал бы ей так любопытен, коли знала бы правду? Вряд ли. Конечно, змей замечал, что в человеческом обличье он весьма нравился некоторым девицам, но это скорее было завлекательной игрой, нежели чем-то серьезным. Да и разве можно на это самое серьезное рассчитывать, если счастливого брака все равно не дождаться? Любая красавица сбежит из-под венца, узнав про драконью ипостась. Интересно, а Настенька тоже сбежала бы? Змей отыскал подходящий короб, продел сквозь него веревку и, повязав себе на пояс, принялся высматривать что-либо подходящее для воды. Хотя, может, ну его. Ручейков в лесу много, от жажды не помрут. «Ратмир!» Вдруг раздался звонкий голос Настасьи. «Ратмир!» Девица вбежала в домик, ее волосы почему-то оказались растрепаны, а в широко открытых глазах плескалось беспокойство. «Там кто-то есть!» выдала сходу. «Где?» «В лесу! Я отошла чуток, хотела ягод или грибов с собой набрать, а там звуки странные слышатся!» «Какие звуки?» Змей нахмурился. «Не должно быть в лесу посторонних!» «Может, ошиблась?» «Голос недовольный, и ветки хрустят, будто... будто кто-то сапогами по ним топчется!» Настенька смотрела на него так доверчиво, так искренне, свято веруя, что мужчина справится с любой бедой, что это не могло не подкупать. В какой-то момент змей подумал, что многое бы отдал, чтобы на него всегда так смотрели. Каждую минуту, каждую секунду его проклятой жизни. «Я разберусь, Настасья, не переживай». Настя, прищурившись, следила за лесом, в котором скрылся Ратмир. Отправился бесстрашно изучать незваных гостей, как настоящий супергерой. Настюшка оценила. Она вообще часто подмечала различные мелочи, делавшие образ русоволосого богатыря безумно завораживающим. Ну так это и не удивительно, правда ведь? Восхищаться своим суженым вполне естественно. А в том, что Ратмир суженый, Настя больше не сомневалась. Вот ни капли. Все признаки об этом говорили. И жар в груди, и беспощадно трепыхающееся сердце, и жаркие мысли, стоило только встретиться с мужчиной взглядом. Ратмир был хорош. Ратмир был прекрасен. Ратмир был тем, с кем хотелось провести всю жизнь. Но захочет ли этого он? Пожалуй, впервые в жизни Настюшка не была уверена в собственных женских чарах. Уж слишком отличался богатырь от всех виденных ею воздыхателей. Отличался в лучшую сторону, надо признать, но все-таки... Ах, насколько было бы проще, окажись они сейчас в родном, знакомом до мелочей мире. Настя чувствовала бы себя намного уютнее. Тем более именно возвращение домой должно стать вершиной любовной истории. А Настенька уже не была уверена, что сможет сделать правильный выбор. В самом деле, как тут выбирать? Из чего? Вернуться одной, как Динара? Вернуться с ним, как бабушка Аленки? Или же остаться тут? Первый вариант был пугающим. От него щемило сердце. Второй — захватывающим, но сложным. Уверенности, что Ратмир с радостью бросится за девушкой в неведомые дали, не было. А третий вариант казался настолько невозможным, что даже думать о нем не хотелось. Ну, серьезно, разве кто-нибудь в здравом уме променял бы вселенную с интернетом, айфонами и крутыми автомобилями на эту глушь с перспективой вечность ходить в ученицах Змея Горыныча, жить среди гор и пугать людей аурой нечисти? Вряд ли. Настя горестно вздохнула. Вдруг зашумели кусты, и на полянку вернулся чуть запыхавшийся Ратмир. «У нас небольшие проблемы», — выдал он, обжигая ее взглядом. «Ничего смертельного, но все же неприятно». «В чем дело?» Настя тревожно сделала шаг вперед. «Наш знакомец вернулся и, как только тропинку отыскал, остолоп». «Тихон?» «Он родимый. Всю ночь, видимо, шел. Сейчас возле ручья остановился, лежит на траве, раскинувшись, даже меч в сторонку отложил». Ратмир облокотился от дерева и посматривал на девушку с легким пристрастием, будто любопытничал, как среагирует. «Настя среагировала правильно». Оглядела окружающие кусты, нашла подходящий чурбачок и вознамерилась ухватить его покрепче, но была прервана тихим мужским смехом. «Угомонись, воительница!» Ратмир качнул головой. «Что твой чурбак против острого меча? Ну, хоть как-то...» Настюша недовольно нахмурила брови. «Не поможет». «А что прикажешь? Может, вновь сделаешь нас невидимыми?» «И будем постоянно прятаться?» не стоит. Тем более нам по этому лесу еще долго идти». «Тогда что? Вновь удирать по буреломам не хочется. И не придется. Есть у меня идея. Немного неожиданная, но, полагаю, вполне подходящая. Доверишься?» Ратмир подошел ближе и протянул руку, предлагая пойти с ним. Куда и зачем, Настюша не знала, но ухватилась за мужскую ладонь с удовольствием. Сердечко тут же начало отстукивать лихорадочный ритм. Мужская рука была крепкая, теплая, с едва уловимым запахом хвои, будто лишь недавно трогал разлапистые еловые ветви. Впрочем, наверняка так и было. Настя сжала пальцы, стараясь запомнить ощущение защищенности, уверенности в том, что все будет хорошо. А как иначе? Суженому не верить, значит, не верить самой себе. «Доверюсь», — шепнула, глядя прямо в глаза. «Как скажешь, так и будет. Соглашусь на что угодно, без раздумий». Старалась произнести так, чтобы понял глобальное значение этой простой фразы. И, видимо, получилось. Ратмир замер. Настюша отметила, как потемнел его взгляд, сделался тяжелым. «Не разбрасывайся словами, красавица, а то ведь могу предложить то, от чего бежать захочется». «А ты попробуй, предложи. Тогда и посмотрим». Ратмир шумно выдохнул и дернул уголком рта. «Не требуй, Настенька, ни к чему сейчас на пустые разговоры отвлекаться. Не ко времени они, да и потом будут неразумны». «Поторопись!» «Я и так спешу!» «Давай, Настасья, еще немного!» «Сейчас, сейчас! Почти на месте!» «Фух!» «Я сделала это!» Настя прошмыгнула в небольшое чердачное окошко и сразу поморщилась. Не только комнаты избушки погрязли в пыли, чердак тоже требовал качественной уборки. С таким трудом забравшись по трухлявой лестнице, которая ни за что не выдержала бы вес Ратмира, девушка скептически обозревала открывшиеся взору древние сундуки. «Ты стопроцентно убежден, что в них обязательно надо копаться?» — крикнула она оставшемуся внизу мужчине. — Обязательно! Не тяни время, Тихон не так далеко, как кажется! — Да я поняла! Настюша еще раз сморщила носик и откинула крышку первого сундука. Внутри, как и ожидалось, царили пауки и затхлость. — Фи! — Настасья! — А я что? — Я ничего. Смотрю, оцениваю, но пока ничего подходящего не нахожу. «Повтори еще раз, а что именно искать?» «Одежонку, попроще, постарее. Да тут все тряпки старые. О, штаны подойдут? Явно ветхие, с дырищами на пол задницы». «Но если ты готова их примерить, то бери», — хмыкнул Ратмир. «Но лучше что-то женское ищи, юбку там с рубахой или еще что подходящее». Настя со стуком захлопнула крышку первого сундука и распахнула второй. Тут вещицы были получше, до них хотя бы было не так противно дотрагиваться. Результатом раскопок стал буро-коричневый сарафан в огромных заплатах и бордовая с кое-где выцветшими пятнами сорочка. «И платок!» — крикнул мужчина, когда Настюша гордо продемонстрировала одежонку. «И платок!» — покладисто кивнула она, выуживая с самого дна черную с разводами косынку. Спустившись с чердака обратно на полянку, взглянула на Ратмира. «Ну, мол, пора объяснять подробности гениального плана». «Ступай в дом и переоденься», — велел он. «Так нужно, не спорь, а я пока тут все подготовлю». Настя послушалась. Страх перед грядущим появлением Тихона был достаточно велик, хотя присутствие Ратмира сильно успокаивало. Он сможет уберечь подопечную, что бы ни случилось. Вздохнув несколько раз, Настасья решительно сдернула собственный наряд, облачилась в ветхое одеяние и заплела косу, чтобы спрятать волосы под косынку. Ну, что сказать, не такое уж все грязное, почти не воняет. «Готово?» — спросил Ратмир. «Готово!» — отозвалась Настя, выходя на улицу. «Ну как, по нраву?» «По нраву, Мужчина окинул ее изучающим взором. «То, что надо. А теперь, Настенька, мы сделаем вот что». Настюша сидела на заваленке возле избушки, скучающе подперев кулаком подбородок. Настюша ждала. До прихода Тихона, по подсчетам Ратмира, оставалось не больше четверти часа, а значит, пора настраиваться для подвига. План мужчины оказался до смешного прост и в то же время весьма заковырист. Всего-то надо было изобразить ведунью-отшельницу из тех, которые изредка селились подальше от рода людского, изучая колдовскую науку и полезные травы. Ратмир уверил, что Настюша идеально подходит на эту роль, даже амулет не потребуется. Подобные бабы давно приобрели славу пособников нечистой силы. А еще отшельницы по традиции помогали путникам, посылая их по нужному следу. Стало быть, Тихон отправится в ту сторону, куда укажет пальчиком Настенька. Надо ли говорить, что сторона эта будет прямо противоположна Погорынью? Настюша расправила сарафан. «Колдунья-отшельница, значит?» «Бабьяга прямо». Она хихикнула и посильнее скособочилась, пытаясь изобразить горб, но тут же отбросила эту идею. «Долго в такой позе не выстоять?» Отдавать Тихону повод для подозрений не хотелось, да и Ратмир не одобрит. Сам русоволосый богатырь пообещал находиться рядом, ни на мгновение не оставляя девицу наедине со столопом. Узнать ее Тихон не узнает. Пара колдовских слов, произнесенных шепотом, и Настенька стала незнакомкой для всех, кого встречала ранее. А значит, угрожать не осмелится, но пригляд все же будет не лишним. «Готово?» Ратмир присел рядом. Настя его видела прекрасно, но Тихон должен пройти мимо, даже не заметив. Одним словом, магия. «Готово, вроде бы». «Не переживай, Настасья, у тебя все получится. Я ни на шаг не отойду». «Верю». «Тогда держи». Ратмир подал котелок. «Этот настойчивый дурак уже близко. Сейчас появится из-за деревьев». «Слышу и даже вижу», шепнула она и принялась яростно вымешивать воду в котле, создавая вид бурной отшельнической деятельности. Тихон шел тихо, аки мышка. По крайней мере, сам он был уверен в этом. Ну а как еще-то? Опыт и интуиция... А Тихон без сомнения обладал и тем, и другим. Твердили, что осторожность превыше всего. Правда, для чего красться в столь дремучем лесу, он так и не понял, но искренне верил. Надо. И вот как только среди деревьев и кустов забрезжил просвет, а перед взором появилась лужайка, Тихон едва не крякнул от удивления. На поляне стояла избушка, а перед ней восседала суровая тетка-отшельница. «Итить!» — выдал герой, почесывая затылок. Такие забытые всем миром бабы часто встречались в рассказах бывалых богатырей. Тихон самолично слышал парочку впечатляющих историй. Обычно отшельницы выступали всезнающими личностями, прекрасно сведущими в лекарском деле и в колдовских науках. А еще зачастую, но Тихон не был уверен, они водили дружбу с лешими, водяными, домовыми и прочей нечистью. И именно этот последний факт внушал определенные надежды. «Этить!» — повторил герой, сдвигая меч за спину, дабы не напугать не ожидавшую гостей тетку, и, нацепив на лицо широкую молодецкую улыбку, ступил на полянку. Тетка не испугалась. Наоборот, даже как-то приободрилась и приветственно кивнула. «Доброго дня, тетушка!» — гаркнул Тихон, отвешивая поклон. «Позволь подле тебя отдохнуть, натруженные ноги вытянуть!» «Позволяю, чушь ж не позволить!» — ответила отшельница. «Вытягивай!» И так она в сторону своей избушки покосилась, что герой понял. Тетка очень долго мужиков в отсвете лет не видела. Уж слишком говорящим блеском засияли ее глаза. В очередной раз, почесав макушку, поразмыслив о том, что за все в жизни надо платить, Тихон еще раз осмотрел хозяйку данных мест. Ну, баба как баба. Не красавица, да и не уродина, одет плоховато, но под одеждой вроде нормальная. Не таща и не толста, так сказать, в самом соку. Грудь опять же угадывается. Эх, была не была. И Тихон подмигнул. Настя с изумлением рассматривала визитера. Как только он появился на полянке, сразу стало тревожно. Уж слишком свежи были воспоминания о геройском мече, едва не лишившем Настюшу жизни. Поэтому время от времени она посматривала на сидевшего рядом Ратмира, с ним спокойнее. И уж чего совсем Настя не ожидала, так это откровенного флирта от Тихона. Неужели здесь традиционно с отшельниками этим самым расплачиваются? Да быть такого не может. Не мог Ратмир предложить этот спектакль, если бы подразумевался подобный финал. Ведь не мог? Настюша вновь покосилась на богатыря и вздохнула с облегчением. Не мог. Ратмир с таким удивлением следил за подмигиваниями гостя, что все сомнения исчезли, он сам не ожидал. «Чего пожаловал-то?» — вопросила Настя визитера, вспоминая о роли и принимаясь с новой силой взбалтывать воду в котле. «Прежде тут человека видом было не видать, слыхом не слыхать, а нынче человек по вольному свет шатается, воочию является. Куда путь держишь? Доль пытаешь, аль от дел сбегаешь?» Кажется, именно такими словами пресловутая Баба-Яга во всех сказках допрашивала добрых молодцев. Настюша бросила на Тихона пытливый взор и поняла, угадала. Вон как сразу подобрался, плечи распрямил, подбородок вздернул. «Разве ж так богатырей встречают?» Он подмигнул уже другим глазом. «Ты сначала меня накорми, напои, в баньке попарь, а потом уж расспрашивай!» Настюша ухмыльнулась. «А я не слишком любопытная. Ступай себе дальше!» «Сказать тебе все равно нечего, не трать время понапрасну!» Тихон озадаченно нахмурился и окинул ее непроницаемым взглядом. «Странно!» — вдруг шепнул сидевший рядом Ратмир. «Чего это он?» «Не знаю!» — одними губами ответила Настя, на всякий случай придвигаясь к мужчине поближе, мало ли. Тут Тихон встрепенулся, ощерился и выдал. «Какая ж ты застенчивая красавица!» «Чуть не уверовал, будто и впрямь не то имеешь в виду. Но ничего, зато я не робкого десятка. Сговоримся?» «О чем сговоримся?» «О том самом», — кивнул Тихон, приближаясь к Настюше. «Видать, сильно заскучала ты в лесу, коли никак поверить в нежданное счастье не можешь. Ну да ничего, я вмиг твою тоску развею». «Эх, тетушка, топи скорее баньку, да пожарче, да с веничком!» Баньки на полянке не имелось. Избушка старая была, дровница с поленьями была, даже тренога для костра была, а баньки не было. Заметив это, Тихон остановился. «А как же?» Чуть возмутился он, но, заприметив, как нахмурились Настюшкины брови, замолчал. Настя угрожающе привстала. «Баньку ему захотелось, но надо же! Приперся леший знает откуда! Помешал мне в важном колдовском деле! Разогнал бедных несчастных комаров, утоптал своими ножищами траву, еще и баньку требует! Да я тебе сейчас такую баньку устрою! А в каком таком деле?» Брякнул Тихон, почему-то из всей речи выделяя именно это. «А вот!» Настя сунула ему под нос котел. «Лечебное зелье для змей Горыныча готовлю! Будет он своих богатырей после тренировок отпаивать!» «Для змей Горыныча, говоришь? Идти!» Других слов Настюша так и не дождалась.